Внутри собор святого Петра напоминал парламентское здание. По обеим сторонам нефа тянулись ряды скамеек. Несмотря на внушавшее благоговейный трепет убранство и на то, что все диспуты велись на латинском, епископы вскоре приобрели навыки заправских парламентариев. Группы, выработавшие определенную линию, начали во второй половине дня после официальных обсуждений проводить совещания по фракциям. Епископы из некоторых новых церквей Африки и Азии образовали альянсы, чтобы обрести уверенность, что их голос будет услышан. Могущественные кардиналы за обедом обсуждали планы, а вечером преемники апостолов обменивались последними новостями в барах, открытых рядом с собором. И как заправские политики в ходе баталии, они стали прибегать к услугам прессы. Роберт Кайзер пишет: «Это было политическое событие, парламент епископов всего мира, и в то же время событие чисто человеческое. Должно быть, сам Святой Дух присутствовал здесь, но Святой Дух делает свою работу через людей, и я видел этих людей, увлеченных делом, и великое обсуждение продолжалось. В этом-то и была его прелесть». Вот так описывает работу Ватиканского собора в биографии Джон Корнуэлл. Вайтыла был ошеломлен явной анархией и беспорядком, ознаменовавшими первые сессии собора. Что же это такое? Епископы ссорятся, лоббируют, критикуют друг друга и часто вступают в словесную перепалку. В этом Вайтыла никак не может участвовать. Особенно его раздосадовала деятельность прессы. Все эти сплетни и уколы в спину — это искажение информации и суета. Не так выживала церковь в Польше, где ее врагом был тоталитарный режим. Кардинал Кеник, архиепископ Вены и один из ведущих участников собора, считает, что польский примас кардинал Вышинский смотрел на все происходящее как на небольшое развлечение. Собор его мало занимал. Он сказал, что все это имеет отношение только к западному миру, а он полагает, что гораздо важнее другая часть Европы, восточная. Более того, в разногласиях, возникших между епископами, он видел дело рук своего главного врага. «Тактика коммунистов, — писал он в воспоминаниях о Ватикане, — состоит в том, чтобы разрушить единство верующих, разбить епископов на группы. Хитро изложив различия между реакционерами и прогрессивно настроенными». Какова бы ни была реакция епископа Вайтылы на поведение своих коллег, в его работе на соборе не наблюдалось ни безразличия, ни тем более открытой враждебности, как у кардинала Вышинского. Он давал искренние ответы на проведенном предварительном опросе по поводу программы собора, а, отправляясь на первую сессию, сказал: «Я отправляюсь в этот путь с глубоким чувством, с сильным сердечным трепетом». Он поддержал одну из первых наиболее радикальных реформ собора — идею проведения месс на национальном языке, а не на латинском, в отличие от кардинала Вышинского, который сделал по этому поводу довольно странное замечание, сказав, что его прихожане ничего не поймут на польском. Он объяснил это тем, что тайна должна быть произнесена на языке тайны. Первая речь Кароля Вайтылы прозвучала в соборе Святого Петра во время дебатов по поводу нового церковного устава, где он заявил о поддержке реформаторов. Он подчеркнул важность активной позиции для привлечения людей, говоря о церкви как о людях Божьих. Выражение в реформаторском стиле. И предостерегая от опасности, что церковная иерархия может обернуться авторитарной властью. Однако в ретроспективе становится понятно, что его представление о том, что происходило на соборе, в значительной степени отличалось от восприятия собора западными коллегами. Когда Вайтыла стал папой, и его послание с оценкой Ватикана II приобрело вес и известность, стало казаться, будто он посещал одни сессии, а его коллеги-епископы — другие. Его восприятие нового, современного духа, проходившего собора, Сама идея открытости для мира конца XX века является тому хорошим подтверждением. Манифест, устремленный в будущее церкви, официально назывался «Церковь в современном мире». Название более известно в латинском варианте, так как лучше передает тон манифеста. «Gaudium et spes» или «Надежда и радость». Это был откровенный выпад против церкви-крепости, созданной Пием IX, ведь признавалась возможность плодотворного взаимодействия между католицизмом и современным обществом. Несмотря на прямое отрицание современного мира Пием IX в программе ошибок почти столетия назад, несмотря на влияние этой программы, продолжавшееся вплоть до начала собора, писал ирландский богослов Энда Макдоней, сделанный на соборе шаг относительно перспектив развития можно охарактеризовать как революционный. Для епископов Западной Европы современный мир означал новые представления о социальной справедливости, о войне и сексе, и это были те области, название которых нашло отражение в заголовках «Gaudium et Spes». Это мир экономически и политически радикальный, одобрение профсоюзов и отстаивание гражданских прав. Мир крайне пацифистский, осуждение гонки вооружений как тупикового пути для всего человечества. И хотя епископам запрещено было во время дебатов обсуждать проблему контрацепции, прозвучало немало намеков на необходимость нового подхода, который вселял надежду на изменения в вопросах контроля за рождаемостью. Однако, когда польские епископы взглянули дальше бастионов церкви-крепости, жестокость мира коммунизма стала для них еще очевиднее, поэтому во время дебатов по поводу «Gaudium et Spes» епископ Войтыла заострил внимание собора на том, что в разных странах мира положение церкви сильно отличается. В некоторых церковь может свободно говорить правду, в других все ее действия преследуются. Позднее, в «Воспоминаниях и реальности», книге, опубликованной вскоре после его смерти, Кароль Войтыла, возвращаясь мысленно на несколько десятилетий назад, объясняет различия в понимании главного документа. Он цитирует «Gaudium et Spes», ту его часть, где говорится о роли церкви в текущей политике, и дает по этому поводу следующее объяснение. То, как собор понимает термин «отделение церкви от государства», очень далеко от того, как интерпретируется это понятие при тоталитарном режиме. Для некоторых стран оказалось полной неожиданностью и в определенном смысле вызовом, особенно это касается стран, где у власти коммунисты, и они поняли, что это полностью расходится с их представлением об отделении церкви от государства. По их представлениям, миром владеет исключительно государство. Церковь действует в иных сферах, тех, что лежат выше пределов так называемого мира. Представление собора о церкви в миру противоречит их интерпретации.